сочувственно спрашивал Поленыч. «Но откройся, есть дырья». Вздыхает Серега. Очки грустно висят у него на носу. И уходит он штопать палатку. А Поленыч все ворчит. «Лентяи, им бы все транзистор слушать, хали с гали бы плясать». После месяца бродяжничанья мы вернулись на базу отдохнуть дня три, привести себя в порядок, почистить перышки, как говорил Поленыч. Начальник с Поленычем подсчитывали продукты. Один мешок с мукой оказался подмоченным керосином. Поленыч не доглядел, и кто-то положил мешок рядом с канистрой. «Вот что», — сказал начальник, — «муку выбрось, ну а стоимость, как обычно, распишешь на всех». «Ладно». Но Поленыч ослушался. Жаль ему было казенного добра. И долго еще нам в каждой приправе, в каждом блюде, изготовленном заботливым завхозом, чудился неистребимый привкус керосина. Он чудился даже тогда, когда вся мука кончилась, хотя Поленыч каялся и говорил, что положил ту порченную муку только один раз, и то по недосмотру, сизголуби, по недосмотру. А перец? Перец тоже по недосмотру, мелко сводил счеты Серега. Поленыч менялся в лице. Он не любил прошлогодних историй. Она была, как три капли воды, похожа на эту. На базе оказался излишек перцу, и Поленыч, подготавливая нас, три дня рассказывал о пользе восточной кухни и потом совал перец в каждую еду, пока не переусердствовал, и вместо борща кастрюли были все одинаковы. Сыпанул полпакета в компот. Почистив перышки, мы ушли в маршруты. Потянулись бесконечные дожди. Когда устанавливалась затяжная непогода, Поленыч нас баловал. Раз в 2-3 дня он присылал с каюром пироги. Он делал их с ягодами, с грибами, с рыбой, с консервированными компотами, с мясом, с сухофруктами, с сухой картошкой. Присылал сладкие булочки и обязательно баночку чимши. Начальнику в записке писал: «Ты чимшу поешь, чимшу, полегчает». Он знал, что в непогоду у нас портилось настроение, а пироги он считал самым верным средством от всех душевных невзгод и любил пироги в любом виде, и сам их пек отменно. «Я это что? Вот баба моя пекет пироги, вот это пироги, вовек не забудешь. Поем зимой пирогов, а летом в поле надо. Ежели человек без природы, скучный он человек, значит, в ём основного как бы стержню не хватает, а по-научному — центр тяжести. В каждом человеке он должен быть, центр тяжести. Ежели этого центра нет, жизнь пойдет наперекосяк, ни себе радости, ни людям пользы». Черная меланхолия неслышно съедала безмятежную душу Сереги Рожкова. Прислушивался он к себе и никак не находил этого самого центра тяжести. И стержня не находил, как ни старался. Самокритичен был он в душе, потому и ошибался в оценке собственной личности. И еще думал о том, что будет делать, когда поле кончится. Любое поле всегда начинается с разговоров о том, что вот когда оно кончится. Так вот, когда оно кончится, решил Серега, начнет он новую жизнь».